Евангелие от Марка. Иисус и его ученики стали переправляться через Галилейское море и попали в страшную бурю. Ученики испугались и решили, что им пришел конец. Но Иисус, спавший во время бури на корме, проснулся, встал и приказал волнам успокоиться. Этим он еще раз показал ученикам, что он был Мессией, Сыном Божиим. Они пристали к восточному берегу Галилеи, где большинство населения составляли язычники. Писание далее говорит: «И пришли на другой берег, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом». Уничтожение бесов, 5 глава с 1 по 13 стих. Матфей и Лука также описывают этот эпизод. Человек был одержим бесами и находился в ужасном состоянии. Его пытались связать цепями, но он их разрывал. Этот одержимый представлял опасность для окружающих и для самого себя. Но когда он увидел Иисуса, он прибежал и поклонился ему. А бесы, находящиеся в нем, стали кричать: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Бесы знали, кто такой Иисус, и знали, что они подвластны Его Слову. Иисус приказал бесам выйти из того человека, и они взмолились, чтобы Он не высылал их вон из страны. Рядом пасло стадо свиней, которых жители той страны выращивали на продажу. И бесы попросили Иисуса: «Пошли нас, свиней!» И когда нечистые духи вошли в них, все стадо устремилось к крутому морскому берегу и бросилось с крутизны, и все они утонули. Позволив нечистым духам выйти из свиней, Иисус сделал доброе дело для жителей этого места, освободил их от опасности стать одержимыми этими духами. Но мы увидим далее, что люди этого не оценили. Иисуса просят уйти, 5 глава с 14 по 17 стих. Свинопасы побежали в город и рассказали народу, что случилось и как Иисус уничтожил их свиней, освобождая от нечистых духов бесноватого. Когда они услышали рассказ свинопасов и увидели прежнего бесноватого, что он сидит в одежде и в здравом уме, они перепугались, потому что все они были суеверны, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. Без всякого сомнения, им было жаль потери свиней и того дохода, который они могли бы выручить от их продажи. Им в голову не приходило разделить огромную радость с человеком, освобожденным от продолжительного порабощения нечистыми духами. Их волновала только потеря их свиней. Иисус нарушил установившийся в них порядок и манеру жизни. Они думали только о материальной потере. В их душах не было места для Христа. Не похожи ли и мы с вами на тех недальновидных жителей гадаринских? Мы не желаем, чтобы наш образ жизни нарушался. Мы не желаем расстаться со своей собственностью, своими удовольствиями, своей религией. Мы хотим такой религии, которая бы не вмешивалась в наши дела, в то, что нам нравится делать, чтобы она обеспечивала нам простор в наших вкусах и привычках. Мы по-прежнему отсылаем от себя Иисуса, чтобы Он не тревожил нас. Отмахиваемся от того, кто принес бы благословение всем людям в стране Гадаринской, если бы они только приняли его. Не делали ли и мы то же самое, что гадаряне, забывая Бога и все то, что Он мог бы сделать для нас, если бы мы Ему позволили? Мы желаем установить наши собственные правила жизни и просим Бога благословить их. Но в конечном итоге, не значит ли это, что мы закрываем Христу дорогу в нашу жизнь? Иисус хочет сделать для нас то же, что Он сделал для человека, о котором шла речь в нашем рассказе. Он хочет освободить нас от греха и позора. Так не будем же мы, как те, которые стараются отослать его от себя, потому что они верят в материальные вещи, а не в Бога. Свидетель Христа, 5 глава, с 18 по 20 стих. Мы видим приятный, ободряющий контраст между жителями той страны и человеком, исцеленным Иисусом. Евангелие от Марка далее повествует: «И когда он, Иисус, вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Иисус собирался покинуть негостеприимную гадаринскую страну, и человек, которого он освободил от власти бесов, выразил желание следовать за ним. Иисус, должно быть, от души порадовался, видя глубокую благодарность исцеленного им человека. Однако у Господа были свои планы относительно того человека. Он сказал ему: «Иди домой к своим и расскажи им, что совершил с тобой Господь и как помиловал тебя». И человек отправился туда, куда его послал Господь, и начал разглашать в Десятиградии, другое название той же самой местности, весть о том, как Иисус исцелил его. И все дивились. Иисус хотел, чтобы этот человек стал его свидетелем. И мы видим, что его свидетельство о том, что совершил с ним Бог, принесло плоды. Ибо Писание говорит, что люди, слышавшие его историю, дивились. Таким образом, Бог получил себе свидетеля в стране гадаринской, среди язычников, благодаря тому, что одержимый бесами исцелился и пошел рассказывать всем жителям той страны о великом чуде, которое сотворил с ним Господь. Да придаст нам смелости рассказ об этом человеке и да возбудит в нас глубокую благодарность Богу за то, что Он сделал для нас во Христе, чтобы мы смогли приносить больше плодов в нашем свидетельстве о Нем. Исцеление дочери Иаира. 5 глава с 21 стиха по 24 и с 35 по 43. После того, как Иисус оставил исцеленного им человека благовествовать в его стране, он и его ученики еще раз пересекли Галилейское море, на этот раз без происшествий. И далее мы читаем: «Собралось к нему множество народа, он был у моря. И приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и сильно просит его, говоря: „Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела“. Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его». По дороге к дому родственника Иаира старались отговорить его, повторяя, что его дочь уже умерла. Но Иаир верил в Иисуса и доверял его обещанию, потому что Иисус сказал ему: «Не бойся, только веруй». Этот человек был начальником в синагоге и влиятельным лицом в обществе. Но у него в доме случилось несчастье. И если при обычных обстоятельствах такой человек, скорее всего, не обратился бы к Иисусу за помощью, тем не менее, в данной ситуации он это сделал. И он сделал это, очевидно, по той причине, что слышал немало об Иисусе. Возможно, он слышал проповедь Иисуса, и его сердце было тронуто Господом. В доме Иаира, по еврейской традиции, стоял плач по умершей девочке. Иисус сказал им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». Они только посмеялись над его словами. Но Иисус, взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна, следовавших за ним, а также родителей девочки, вошел в комнату, где она лежала, и сказал ей, взяв ее за руку: «Девица, тебе говорю, встань». И девочка, которая была 12 лет, поднялась и начала ходить к великому изумлению всех, видевших это. После этого Иисус попросил ее родителей накормить девочку. В этом эпизоде мы видим резкий контраст между людьми, оплакивавшими девочку, и самим Иисусом. «Не утруждай учителя, она умерла», — говорили они отцу ребенка. Иисус на это ответил: «Не бойся, только веруй». Они рыдали в отчаянии. Иисус сказал: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». Они стали смеяться над ним за такие слова. Но Иисус знал, что все возможно для тех, кто верует. Мы должны оценить веру отца девочки. Был ли он свидетелем других чудес, совершенных Иисусом? Если да, то эти чудеса укрепили его веру настолько, что он теперь без тени сомнения поверил в то, что Иисус сможет исцелить его дочь. Какое замечательное свидетельство мог дать этот начальник синагоги о Христе, который одержал победу над самой смертью, когда он обратился к Христу за помощью. Мы тоже можем просить Христа о помощи и верить, как Иаир, что получим благословение и избавление. Аминь.